Глава 11. Разрушители мифов. Лиза твердо решила для себя, что не уедет из Дербента, пока не встретится с профессором Торием лично. В связи с этим она позвонила домой и, немного поболтав и посмеявшись с мамой, попросила перевести немного денег на свой счет. Снова наведавшись в Институт Нового Мира, Лиза сдружилась с Феликсом, лаборантом профессора. Он был чуть младше Лизы и куда менее осведомлен о фауне северных земель, что приводило девушку в изумление. Ей казалось, что, работая бок о бок со знаменитым профессором, она бы ловила каждое его слово и впитывала каждую мелочь, но Феликс только смеялся над ее пылкостью и порой поддразнивал, рассказывая нелепые небылицы о чудищах и затерянных племенах. Лиза сначала слушала с восхищением, потом понимала, что ей просто-напросто вешают на уши лапшу, и это вызывало в ней бурю негодования. Она сердилась и дулась, но в итоге сдавалась, ведь она была совсем не злой девушкой. Да и подтрунивания Феликса носили мирный характер. Больше всего ее волновало возвращение профессора из экспедиции. С какими артефактами он появится? С чем столкнется в радиоактивных северных лесах? Найдет ли ульи удивительных васп или опровергнет их существование, навсегда занесет этот вид в раздел о вымышленных существах. В Институте Нового Мира она подолгу расхаживала по музею, рассматривая фотографии и карандашные эскизы, с особой придирчивостью изучала экспонат, который Феликс назвал «жалом васпы». «Знаешь что?» — однажды сказал он, когда Лиза в очередной раз стояла над стеклянным ящиком и задумчиво покусывала нижнюю губу. «Ты бы не напряглась сильно с этой штукой. Мне кажется, это подделка». «Почему ты так считаешь?» — с любопытством спросила Лиза. «Мой прадед воевал», — сказал Феликс. «После него остался целый склад. Патроны, винтовки, даже дезактивированные мины. Что-то мы сдали на металлолом, что-то в музее, кое-что обнаружили только спустя много лет». «А какое отношение это имеет к васпам?» «Да по сути никакого», — пожал плечами Феликс. «Просто однажды мы нашли зарытый в землю штык. Он был совсем ржавый и изъеденный коррозией. Так вот, этот штык жутко смахивал на вот эту штуку, видишь? Это не что-то биологическое и окаменелое. Это просто ржавый металл». Первой же реакцией Лизы было возмутиться и начать доказывать, что это все-таки жало. Но, оглядев экспонат еще раз, она вспомнила все ранее виденное в музеях и с неохотой признала, что Феликс прав. «Действительно похоже. А знаешь, — решительно сказала она, — я думаю, что это все же принадлежало васпам. Ты ведь помнишь, что говорится в легендах? Будто это были секретные разработки военных и все такое. Может, действительно это жало вовсе не часть биологического вида, а что-то созданное руками человека? Ты что же, действительно веришь в легенды?» — скептически хмыкнул Феликс. — Веришь, что это не ржавый штык, а жало гигантского летающего жука? — Почему бы и нет? — с жаром ответила Лиза, которая уже была воодушевлена идеей и на волне вдохновения была готова развивать свои догадки дальше. В легендах всегда все приукрашено. А что касается жала, помнишь про завоевание индейцев испанскими конкистадорами? Феликс не помнил, но на всякий случай согласно кивнул, и Лиза продолжила. Для индейцев самым страшным оказались не стреляющие огнем пушки, а всадники на лошадях. Индейцы думали, что всадник и лошадь — это одно целое, страшное, многоногое и многоголовое божество. Почему бы тогда нашим предкам, увидевшим вдруг существо с диковинным оружием на странном летательном аппарате, не могло показаться, что это единый живой организм? С торжественными нотками в голосе завершила она. «Прекрасно!» — зааплодировал Феликс. «Мадемуазель Гутник только что совершила переворот современной биологии. Она доказала, что ядовитые жуки на самом деле мутанты на летающих тарелочках. Ура, профессор Шелизе!» «Дурак!» — девушка ткнула Феликса в плечо и надулась. «Идея о происхождении васп прочно засела в голове». Лиза только удивлялась, почему никто не додумался до этого раньше. А может, додумывались, только им не дали рассказать об этом? От всех этих волнующих мыслей ночью Лизе плохо спалось. Наутро, разбитая и сердитая, она заварила зеленый чай и задумчиво развернула газету, которую администрация гостиницы любезно доставляла в номера постояльцев. Новости спорта, политики и пересуды о жизни эстрадных артистов мало интересовали Лизу, но она все равно вяло пролистала страницы, пока взгляд не уперся в заголовок. «Загадки северного леса». И ниже, шрифтом помельче, шла не менее кричащая подводка. Вчера завершилась четвертая экспедиция в земли Дара. В результате катастрофы погибли почти все исследователи. Что послужило причиной их гибели и что скрывают непроходимые дарские леса? Об этом нашему корреспонденту рассказал единственный уцелевший член экспедиции, профессор кафедры биологии и антропологии Виктор Торий. Лиза поперхнулась, едва не расплескав на колени горячий чай. Сон как рукой сняло. Вцепившись трясущимися руками в газету, она стала жадно читать. «Ни для кого не секрет», — говорилось в публикации, — «что север нашей страны является уникальным памятником сумеречной эпохи. Эти малоизученные территории все еще достаточно опасны для человека. Не мудрено, что север стал колыбелью всевозможных легенд и ареалом обитания многих вымышленных существ». Ведущий научный сотрудник Института Нового Мира Торий, только вчера вернувшийся домой, любезно ответил на вопросы корреспондента. Корреспондент. «Добрый день, Виктор. Примите соболезнования от меня, сотрудников редакции и наших читателей. Мы знаем, что ваши товарищи погибли». В.Т. «Я бы не хотел касаться этой темы, потому что она очень болезненна для меня. Произошел несчастный случай. Я искренне надеюсь, что тела моих коллег скоро доставят Дербент и предадут земле. Вместе с вами я глубоко соболезную родным и близким погибших». Кор. «Не могли бы вы подробнее остановиться на цели данной экспедиции? Как нам известно, вы собирались исследовать неких северных монстров. Так кто же они?» В.Т. «Эти чудища, их также называют васпы или северные осы, являются персонажами многих народных сказаний. По преданию, это полулюди-полунасекомые, которые строят ульи в глубине леса. Некоторые северные народы считают, что васпы утаскивают свои гнезда человеческих детей для пропитания и выхаживания потомства. Согласно другому мнению, это особое военное подразделение, появившееся в результате эксперимента. Что-то вроде мутантов-суперсолдат, крайне агрессивных и отличающихся большой силой и выносливостью». Кор, вы говорите, бытует мнение. То есть подтвердить это вы не можете? В.Т. Не могу. Напротив, нами не были обнаружены никакие следы жизнедеятельности васп. Кор, а как же мифический улей? Его вы нашли? В.Т. Да, это была цель нашей экспедиции. Но то, что было принято за улей, оказалось причудливым скальным образованием, возникшим вследствие эрозии горных пород. Мы сделали несколько фотографий. Четвертая дорожка первой кассеты. На фото был виден обломок скалы с определенного ракурса, действительно отдаленно напоминающий осиное гнездо. Кор. Так вы утверждаете, что это природный объект? В.Т. Целиком и полностью. Более того, именно это образование и послужило причиной гибели группы. В скале имелись ниши и тоннели. В тот момент, когда мы исследовали их, произошел сход лавин. Снеговая плита полностью погребла нас под собой и разрушила скалу. Я долгое время находился без сознания и до сих пор считаю чудом, что мне удалось живым выбраться из завала. Остальным, увы, повезло меньше. Я смог вытащить на поверхность тело нашего врача Мириам Адлер, но не знаю, что с ней произошло потом. В тех лесах водится много хищных животных. Кор. Животных или существ? В.Т. Именно животных. Волки, медведи, рыси. Никаких других существ, а тем более васп, мы не видели. Кор. Вас забрали из одного из северных городков Выгжила. В.Т. Да, но, к сожалению, я плохо помню этот момент. Кажется, группа охотников, которые периодически выходят в тайгу на зимовье, нашли меня в бессознательном состоянии и привезли в город. Кор. Я слышал, что один из ваших чудесных спасителей прибыл с вами в Дербент. ВТ. Да, это так. До этого он побывал в схватке один на один с диким зверем. Выжил небольшой городок, и их медицина не так развита, как в столице. К тому же вы знаете, насколько губительна атмосфера Дара. Поэтому я предложил ему полететь со мной в Дербент, где он может получить квалифицированную медицинскую помощь и ознакомиться с культурой Южноуделья. Кур. Ну что ж, надеюсь, гостю понравится в нашем гостеприимном городе. И, подытоживая наш сегодняшний разговор, расскажите читателям, какие находки вы обнаружили еще. ВТ. К сожалению, мы не нашли ничего такого, что могло бы представлять интерес для науки. Только остатки боевой техники, оружия, останки солдат времен Первых войн. По понятным причинам, экспедиция не была доведена до конца. Но могу сказать достоверно, что еще не пришло время для исследования и тем более для массового заселения Дара. На сегодняшний момент это место сильно загрязнено радиоактивными элементами, и проводить дальнейшую работу там не представляется возможным. После того, как тела погибших будут привезены в Дербент, границы будут закрыты. Кур, в заключении беседы, что бы вы хотели пожелать нашим читателям? ВТ. Хочу пожелать всем хорошего настроения и продолжать верить в добрые сказки, даже если большинство из них навсегда останутся таковыми. Лиза аккуратно сложила газету, отодвинула на край стола, а затем застонала и опустила лицо в ладони. Господи, ну и на что она только надеялась? Размечталась, как дурочка, навыдумала себе удивительных чудовищ, нафантазировала признание в ученом мире. И что теперь ей остается? Ржавый штык, разрушенный обломок скалы и книга о вымышленных существах? А границы закроют, и теперь долгое, очень долгое время в дарские земли никого не будут пускать. И никогда, никогда никто не узнает, есть ли что-то дальше, на севере, или это просто несчастный случай не позволил Виктору Турю закончить свои исследования. Но ведь что-то еще можно было сделать, чтобы спасти хотя бы свою репутацию. Лиза вытерла подступающие слезы. «Так, возьми себя в руки», — строго сказала она. «Ты ведь приехала сюда не за жалом в Аспы, верно? Приехала просто поговорить с профессором и получить от него рекомендации. Вот и делай, что задумала». Она быстро допила уже остывший чай, умылась холодной водой. Это прибавило ей бодрости, и хорошее настроение вернулось. Жизнь налаживалась, и большой удачей было ее знакомство с Феликсом. Не будь его, не было бы у Лизы пропуска на закрытые этажи института. Теперь же она с полным правом могла подняться на кафедру биологии и попробовать добиться встречи с Турием. В конце концов, даже если она придет без приглашения, ведь не спустит же с лестницы девушку этот интеллигентный и симпатичный ученый. Черный лотос института встретил ее уже знакомым оживлением. Поздоровавшись с охранником, которого она уже знала по имени, и к которому Феликс всегда бегал за сигаретами, Лиза прошла в секцию биологии и, радостно распахнув двери, перешагнула порог. И сейчас же улыбка на ее лице сменилась выражением крайнего удивления. В помещении царил жуткий беспорядок. Все фотографии и рисунки со стен были сняты. Что не могло быть снято, было оторвано и клочьями бумаги и пластика разбросано по полу. Стенды с экспонатами были свалены в кучу в дальнем углу музея. Не было ни звериных чучел, ни ящика с жалом, оружием Васпы. Не было здесь и Феликса. Вместо него навстречу Лизе выбежал взлохмаченный небритый мужчина в потертых джинсах и свитере с закатанными по локоть рукавами. Мужчина держал в руках груду скоросшивателей, поэтому не сразу обратил внимание на посетительницу. Но Лиза узнала его сразу, по фотографиям в газетах и книгах. Это был профессор Турий. «Здравствуйте, профессор», — начала она. Тот вздрогнул, чуть не выронив папки. Рассеянным взглядом пробежал по девушке. «Вы кто?» — быстро сказал он, даже не удосужившись ответить на приветствие. «Меня зовут Лиза Гутник. Я аспирантка», — затараторила девушка. «Не из вашего института. Я из Словена. Но приехал специально для того, чтобы увидеться с вами». «Кто вас пропустил?» — спросил Турий. «То есть как?» «Конечно, Касьян», — удивленно ответила она. И прикусила язык. Кажется, профессор был не в восторге как от подобного заявления, так и от самого охранника. «То есть, простите, она попыталась спасти положение. Просто мы с ним уже знакомы. Я уже приходила сюда несколько раз, когда познакомилась с Феликсом. Ой!» Глаза Лизы округлились. Она поняла, что снова сболтнула лишнее, и ее щеки зарумянились. «Все понятно», — сухо сказал профессор Турий. «Я поговорю и с Касьяном, и с Феликсом, ну и с вами, раз уж вы пришли. Только поскорее. Вы видите, я занят». «Делаете перестановку?» — поинтересовалась любознательная Лиза. «Очищаю кабинет от хлама», — несколько рисковато поправил ее Турий. Лиза снова округлила глаза. «От хлама?» — воскликнула она. — Это же музейные экспонаты. А ердский червь, а жало васпы — это тоже хлам? — Еще какой! Турий подошел к сваленной куче и бросил сверху папки. — Вы по этому поводу хотели со мной поговорить? — Поэтому. Лиза была вне себя от возмущения. — Именно по этому поводу и хотела. Я сама изучаю криптозоологию. «Эволюция мифов» — моя настольная книга. Я бы никогда не подумала, что вы... «Девушка», — устало перебил ее профессор, — «я вам очень советую, выкиньте и вы свой хлам, и из ящиков, и из головы». Лиза как стояла, так и замерла с приоткрытым ртом. «Займитесь лучше стоящим делом», — продолжил Турий. «Я имею в виду действительно стоящим, ведь еще столько неизученного в отрасли антропологии и, собственно, биологии. Зачем вам эти нелепые сказки про никогда не существовавших чудовищ?» «Но ведь вы сами писали», — начала говорить Лиза, чувствуя, как комок подступает к ее горлу. «Я дал опровержение», — перебил ее профессор. «Вы читали сегодняшнюю газету?» Девушка смогла только кивнуть головой. Турий мягко и грустно улыбнулся. «Ну вот видите, никаких чудищ нет». «И васп нет тоже?» Лиза затрясла головой. «Нет, я не верю», — пробормотала она. «А может...» — в ее голосе снова появилась надежда. «В газете писали про того охотника с севера», — вспомнила она. «Может, вы дадите мне его координаты? Может, он видел что-то?» «Боже милостивый!» Профессор в раздражении воздел руки. «Этим барзаписцам больше писать не о чем. И зачем они включили в статью это?» «Послушайте», — он снова обратился к Лизе. «Никто никого не видел. Это вам ясно? Езжайте-ка домой, милочка, и забросьте все бредни куда-нибудь подальше». Лиза тряхнула головой. «Нет», — сердито сказала она, — «я не могу поверить, что вы можете вот так взять и разом перечеркнуть все наработки своей жизни. Я видела жало васпы, я читала про индейцев и конкистадоров». «Девушка», — Турий повысил голос, — «какие индейцы? Какие конкистадоры? Какие васпы? Я говорю вам человеческим языком. Если вам нравится копаться в пыльных и никому не нужных легендах, поступите лучше на фольклор. Возможно, там вы найдете свое призвание. А сейчас оставьте меня в покое. Идите домой. И лучше сами, пока я не позвал охрану». Лиза круто повернулась. Она забыла про существование лифта и бежала вниз по лестнице, будто душа рвалась наружу. Слезы душили ее, но не находили выхода. Теперь все было кончено. Конец карьере, конец надеждам. Сегодняшняя статья и разговор с профессором Турием разрушили не просто очередной миф, они разрушили жизнь аспирантки Гутник.